Глава 12. Аудиенция. Часть 2. Приготовив копье, сразу рванул на монстра. Демон также не стал ждать и направил обе верхние конечности на меня. Как и в канализации, щупальца двинулись прямо, но стоило мне увернуться, как развернулись и ударили уже в спину. Однако я ждал этого. В момент, когда остроконечные щупальца уже приблизились к моей спине, я воспользовался феей и оказался позади. Демон пронзил собственную грудь, отчего камень треснул. Чтобы добить наверняка, замахнулся и вонзил копье в затылок. Наконечник вышел через горло. Монстр заверещал, начал шататься и в итоге повалился на спину. Вытащив пику и отпрыгнув, тут же развернулся и метнул оружие в Кинару. Правда, королева без труда подпрыгнула, увернувшись. Пика вонзилась в спинку трона. Девушка же опустилась прямо на рукоять, улыбнувшись. «А неплохо, Артур. Быстрее, чем я думала». «Честно, я и сам не знал, получится ли». Запрыгнув на демона, вытащил ключ из растворяющегося тела и сунул в карман. А после приготовился. «Все только начинается». Кинара спрыгнула с копья и, вытащив его, осмотрела. «Что, понравилось?» — усмехнулся, наблюдая за ней. «Да нет, простая побрякушка, даже артефактов нет. Разочаровываешь. На тебя и этого хватит». Девушка кинула оружие мне и расправила руки. Тут же из углов вылетели два кинжала и подлетели к владелице. Кинара схватила их и, ухмыльнувшись, исчезла. Она в мгновение ока оказалась за мной. Я одним лишь чудом развернулся и заблокировал удар. Только вот девушка не отступила и, ударив еще раз, подпрыгнула. Крутанувшись в полете и врезав мне по лицу ногой, отбросила на пару метров. После же приземлилась и медленно направилась вперед. Один из кинжалов она подкинула. Тот снова застыл в воздухе. «Думала, одного мало будет. А нет, в самый раз». Вновь ускорилась и ударила. Пришлось защищаться. У меня просто нет времени на ответный удар. Оружие Кинары короче и куда легче. Передвигается она быстрее, причем наносит удары так быстро, что с трудом блокирую все. В какой-то момент не успел отреагировать и получил первый порез по плечу. Секундной заминки хватило, чтобы ударить уже всерьез. Кинара подкинула кинжал и врезала кулаком прямиком в рукоять копья. Тут же ее оружие, крутанувшись в воздухе, направилось на меня и вошло в плечо по самую рукоять. Скрикнув и отскочив к трону, я схватился за кинжал и попытался его вытащить, но тот лишь продолжал давить. «Чтоб тебя!» «Что такое? Не поддается?» — рассмеялась девушка. «Ну, ты не расстраивайся, я помогу». Она вытянула руку. Кинжал выскочил из моего тела и влетел в ладонь. «Как и думал, ты быстра, но и у тебя есть слабости. Не зря же ты лишь пятая из лжегероев. Я пятая, потому что мне так хочется. Обязанностей меньше. Это чтобы ты знал. Думаешь, Зелред или Карлос ровня мне? Почему тогда Габриэля или Камилу не упомянула? К сожалению, они настоящие монстры. Ну да ладно». «Ты вроде бы не болтать со мной пришел». «Да, ты права, а я...» Снова исчезла. Вздрогнув, я сжал копье в руках крепче. Кинара не появилась за спиной. Она буквально испарилась. Я знаю, что это за способность. А точнее, артефакт. Он чем-то схож с моей феей. Перемещение в слепую зону для врага, но с задержкой. Другими словами, Кинара может выжидать. Самое ужасное, что я не могу похвастаться тем же. Но план уже есть. Отойдя в центр комнаты и продолжая осматриваться, внезапно почувствовал. Чмок. Кинара появилась у правого плеча. Она тут же вонзила кинжал мне в лопатку и чмокнула в щеку, рассмеявшись. А после снова испарилась. Опустившись на колено, ощутил дрожь в теле. Черт, целится в уязвимые места. Нужно как-то ее замедлить. Точно. Воспользовавшись глазом, ощутил магическую энергию в четырех углах комнаты, а также... «Позади!» Развернувшись, заблокировал удар и, встретившись с противницей взглядом, отскочил назад. Кинара выпрямилась, крутанув в руке свое оружие. «Неплохо, Арт. Ха! Получилось!» Воспользовался феей и переместился за спину, вонзив в спину собственный нож. Кинара тут же развернулась и подалась назад, сплюнув капли собственной крови. Она вытащила нож и отбросила его. «Косякнула королева», — поддел ее, улыбнувшись. «На самом деле левая рука сдает. Повезло, что не в правую сторону целилась. Хотя она специально лишь слегка ослабила меня. Играет, сучка. Смог один раз ранить меня. Можешь считать, что проверку прошел, Инграм». «И что? Теперь будешь сражаться со мной всерьез?» «Почти». Девушка задрала подбородок. Улыбка превратилась в злобный оскал. До меня слишком поздно дошло, что она задумала. Кинжалы вылетели из углов. Первые два пронзили ноги, заставив закричать. Третий влетел в предплечье, задев нерв. Копье тут же упало на пол. Я дернулся. Мало того, кинжалы начали крутиться надо мной, ожидая следующего приказа. Ужасающая способность. «Ты сраная!» «Как некрасиво такое девушке говорить!» «Да заткнись уже! Твои подколы в печенках сидят!» «Что поделать?» Она медленно направилась ко мне. Подняв руку, скомандовала клинкам. Один из кинжалов на скорости влетел между ног и вонзился в пол. Буквально в сантиметрах от паха. Признаюсь, стало страшно. «Ой, промахнулась! Чего это я?» В голове сейчас крутится лишь одно — время. Мне нужно чертово время. Уже скоро. Девушка отошла подальше, позволив мне подняться. Правда, ранения сильные. Аура мне бы здесь и правда пригодилась. Но нельзя. Нет, не позволю ей пострадать. Я и так уже на пределе. Гнев закипает. Хочется поставить Кинару на место. С трудом приподнявшись, подобрал копье и оперся на него, вздрогнув. Бедра пробили насквозь. Кости сломали. Руки также не слушаются. Мало того, кровотечение не останавливается. Ладно, хоть органы целы. Уверен, Кинара намеренно не пробивала их. Протянув руку и достав часы из внутреннего кармана, взглянул на них. А после улыбнулся. «Эй, королева! Готов продолжить?» Она убрала руки за спину и слегка выгнулась. Совершенно ни о чем не волнуется. А еще эта бесячая улыбка. «Ответь на вопрос. Ты продумывала тактику для нашего сражения?» «Ну, еще бы. Я подготовилась к разным возможным ситуациям. К примеру, ты мог бы набрать кучу бесполезных артефактов. Или обзавестись феей исцеления. Ну или вообще стать сильнее, заключив договор с Линой перед нашим боем. Хотя этот вариант я сразу отбросила. Вряд ли бы смог в нынешнем состоянии». «Да уж, ты грозный противник. Но, как и сказал, у тебя тоже есть слабости. Одна из них — ты недооцениваешь противника». На мгновение сосредоточившись, Кинара подняла руку. Кинжалы повернулись лезвиями ко мне. В ту же секунду раздался взрыв. Здание задрожало. Затем второй и третий. Пол затрещал по швам. Кинара качнулась, потеряв равновесие. Тут же я собрал все оставшиеся силы и метнул в нее копье. Правда, наконечник задел девушку лишь в плечо по касательной. Она разозлилась и в момент, когда стены начали осыпаться, отдала приказ. Кинжалы разом направились на меня. Первый пробил плечо, второй — живот, третий — руку, четвертый целился в сердце. Я уже понял, что недооценил своего противника. Правда, есть и плюс. Перед самым попаданием стали заметил, как огромная глыба стены полетела прямо на лжегероиню. Если не успеет увернуться, то размажет. Остается надеяться только на это и... «Артур!» Такой знакомый и... «Стоп! Нет! Откуда?» Пол осыпался. Мы полетели прямиком на первый этаж. Поместье начало складываться, как карточный домик. Поднялась пыль. Стекла разлетелись вдребезги. Я лишь закрыл глаза, надеясь, что меня не придавит. Этот голос, скорее всего, просто показалось. Она не может быть здесь. Рейн. Рейн ведь сделал то, о чем я просил. С трудом открыв глаза, понял, что все еще жив. Как странно. Помню, что пролетел несколько этажей. Повернув голову, заметил кусок бетона чуть левее от себя. Чудом не придавило. Сознание медленно начало приходить в себя. Чувствую, как тепло разливается по телу. Это... неужели... Я начал поворачивать голову, выискивая взглядом ее. И в один момент заметил. «Аура!» Стоя на одной из уцелевших стен и держась за какую-то балку, эльфийка направляет на меня руку. Восстановление работает. Раны медленно затягиваются. Но что она здесь делает? Приложив все силы, с трудом поднялся на руках и уселся на колени. А после поднял взгляд, улыбнувшись. Плевать, я действительно рад ее видеть. Только вот, услышав мимолетный треск, взглянул вправо. Тут же в плечо мне влетел кинжал, оттолкнув и уложив на землю. Он промчался прямо сквозь горы обломков, пробив их насквозь. Вот это сила! Значит, Кинара тоже жива. Хотя, кто бы сомневался. Но сдаваться рано. Схватившись за ручку оружия, с трудом вытащил его из тела и, направив лезвием в землю, разжал пальцы. На скорости клинок влетел в доску, застряв в ней. Вновь поднявшись и оперевшись рукой о стену, сплюнул капли крови. Органы восстановились. Кости тоже почти срослись. Нужно выбираться и... В это мгновение аура спрыгнула со своего места и приземлилась прямо передо мной. А после развернулась и тут же обняла. Я с трудом устоял на ногах, раскрыв глаза. «Аура! Придурок!» — выкрикнула со слезами. «Ты же обещал, что выживешь! Ты...» «Я ведь еще жив!» «Благодаря мне, кретин! Что, если бы я не пришла? Что бы ты...» «Все, тише, тише! Лучше скажи, что ты здесь делаешь!» «Думаешь, если приказал Рейну и его людям скрутить меня, я не буду сопротивляться?» «Вот же! А я ведь предупреждал его об этом!» «Надеюсь, никого не убила? Просто поставила на место, как ты и учил! Умница!» «Аура, я благодарен за восстановление, но тебе нужно уходить!» «Ну нет! Вместе с ней разберемся!» «Ты не понимаешь. Она переключится на тебя и...» «Да плевать мне! Хватит уже все на себя брать, задолбал! Я твоя спутница, а не лишний груз. Кем ты себя возомнил?» Таких слов услышать я не ожидал. Вот и показала характер моя ушастая подруга. «Аура, хорошо, давай выбираться отсюда». «Вот так лучше. Держись за...» Не успела она договорить, как все обломки зашевелились. Не знаю, что случилось, но Кинара как-то повлияла на это. В один момент произошел еще один взрыв. Камни разбросало по площади. Нас также отбросило. В последний момент, закрыв эльфийку своим телом, я получил удар в спину от глыбы, повредив позвоночник. А как повернул голову, понял, что лже-героиня расчистила поле для нашей битвы. И вот она стоит в 20 метрах от нас. Глаза красные, волосы вздыбились, по плечу и груди стекает кровь, а за спиной по кругу носятся кинжалы. Не меньше 10. Неужели она может контролировать столько разом? «Инграм!» — выкрикнула девушка, сжав кулаки. Аура быстро восстановила меня. Я поднялся и, размяв шею, сделал несколько шагов вперед. «Смотрю, ты жива?» «Ты разрушил мое поместье!» «Что такое?» Процитировал ее, с трудом усмехнувшись. «Расстроилась!» «Тебе конец!» По щеке стекла слеза. Я даже удивился. «Я убью тебя и... Кинара!» В это самое мгновение раздался крик. Детский крик. Из-за дальнего камня справа выскочил ребенок. Тот самый мальчуган. Весь в пыли и с ссадинами. Мы с Аурой застыли. Кинара же, взглянув на него, улыбнулась и опустилась на колени. Она протянула руки. Пацан подбежал к ней и обнял, разревевшись. «Кинара, ты в порядке? Я так испугался за тебя, я так...» «Все хорошо, успокойся. Сам не пострадал?» Она отринула и осмотрела его, а после снова обняла, запустив руки в волосы. Обняла так, словно он самое дорогое, что у нее есть. Меня взяла дрожь. Знакомое чувство. «Кинара, этот человек сказал, что он твой друг. Что происходит?» «Успокойся. Это мой старый знакомый. Мы немножко повздорили, но...» «Главное, что ты цел». Тут же показались еще несколько уцелевших работников дома. Кинара вздохнула, вернувшись взглядом к мальцу. «Послушай, уходи отсюда, хорошо? Помнишь наше тайное место? Иди с моими помощниками туда». «Да». Слезы мальчугана никак не останавливаются. «Жди меня, понял? Я скоро приду, а затем мы поедем в другое место. Там будет гораздо лучше, чем здесь. Ты не врешь мне?» «Иди давай. И еще кое-что. Береги эту штуку». Она указала на побрякушку на шее, а после потрепала ребенка по волосам. «Пока она с тобой, я всегда буду рядом». «Хорошо». Он нехотя отринул от девушки и, взглянув на меня, убежал. Кинара поднялась на ноги, стерев собственные слезы. А после повернулась ко мне. Улыбка спала с лица. Кинжалы за спиной вновь начали вращаться по кругу. «Как это понимать?» — задал ей вопрос, силой сжимая кулаки и скалясь. «Тебе повезло, что он жив, Инграм. С помощью артефактов я защитила комнату, в которой мы сражались, от повреждений. Правда, только от внутренних. Кто бы знал, что ты установишь бомбы в других местах? Мой просчет. И правда недооценила». «Плевать мне на это. Что за пацан? Только не говори, что твой ребенок». Аура охнула, закрыв рот руками. «А что, если так?» «Демон захотел детей? Чушь!» «Скажи, а чем я отличаюсь от тебя? От того, кто мечтал о семье с феей разрушений, что тоже является монстром из другого мира?» «Это другое. Она никому не вредила». «Разве? А чем тогда занималась до того, как встретила тебя?» «Ты не представляешь, кто она такая. Ну да ладно. Сейчас что-либо объяснять, впустую тратить время. Ты подкинул мне работенки, Инграм. Давай уже заканчивать». «Последний вопрос. Откуда у этого ребенка столько магической энергии?» «Попробуй догадаться, если интересно. Возможно, раскроешь еще один мой секрет. Времени у тебя пока не убью».